Глава 7. Плавное движение. Выпад. Шаг назад. Защита. Выпад. Оборот. Выпад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Кровь толчками расходится по телу, разгоняет мышцы. Насыщенная жизнью, яркая, горячая. Кислород. Жизнь. Газ. Жизнь. Ноги дрожат, но держат. Плохо держат. Устал. Скрипнула дверь, дыхание, голоса в коридоре. «Олеж, прости, а? Олеж!» «Вон пошла?» «Ну, Олеженька, прости, дура, а? Приревновала. Ну, дура, я дура. Ну, сам пойми, прихожу, а ты с бабой, да еще и в такой позиции. У меня крыша и поехала. Я тебе рассказывал, что гражданским браком жила, нет? Ну, это, с парнем, в общем. Думала, поженимся. Пришла с дежурства, он вот так, с бабой, и она ему наяривает, полирует». «Живая?» «Кто, я?» «Баба-то». «А что ей сделается? Так пару пучков вырвала, жопу отбила. Она как раз удобно стояла, а зад как футбольный мяч. Классно. Я в детстве любил мяч гонять. Хороший у меня удар». «Парень выжил?» «Откуда знаешь, а? Догадался. Хи-хи. Она ему чуть не откусила. Крови было. Скандал. Он на меня заяву кинул, мол, членовредительство. Ой, умора. Вся ментура в повалку лежала. Членовредительство. Так и разбежались мы с ним. Квартиру снимали, так деньги пропали. Гадство. Ну, что за квартиру отдали?» Помолчал нерешительно. «Я ведь к Зойке ходила, хотел ей глаза выцарапать. А она вон что, она мне все рассказала. Мы помирились. Оказалась вполне неплохая баба, а я ее терпеть не могла. У нее, видишь чего, дочка. Я бы за дочку не то что любому дала, я бы весь мир разнесла. А ты не любой, тебе любая даст. Так что теперь, она виновата, что ли? Так ты чего, правда же этот экстрасенс? Тут такое про тебя все рассказывают, что ты и мента одной рукой чуть не прибил, и что бабку вылечил, что вообще колдун, и что того урода в КПЗ ты убил, просто пальцем показав, мол, умри, он и сдох. Скажи, ты правда колдун?» «Правда». «Класс, я балдею. Ну ничего себе, а я-то думал, как ты ночью меня так здорово отделал. У меня такого никогда не было. Думал, ты какую-то секретную технику знаешь. Ну, например, где-то был за границей с секретной миссией, попал в плен, убежал и в монастырь. Ну, китайский какой-нибудь. Там навострился драться, еще всякие китайские штучки. Я про них по телеку смотрела. Нажмешь на точку какую-нибудь на заднице. Ну, какую знаешь точку. Я и того, кончила. А чего смеешься? Я по телеку слышал, точка Г какая-то есть. Ее нажимаешь, и женщина вся твоя. Вся? Может, немножко себе оставляет? Тьфу на тебя. Ты вот смеешься, а люди дельно по телеку говорили. Там врачи рассказывали. Меньше нужно всякой ерунды смотреть. Да, я кое-что умею. И ни в каких монастырях не был. Кстати, почему монастырь-то? Ну, как почему? Ты что, не знаешь, что ли? Там монахи живут китайские. Они всю жизнь учатся драться. Иглоукалывание еще делают, лечат травмами, говорят, экстрасенсы. Ну, как ты вот. Маша наконец осмелилась подойти и сесть на табурет. Все это время она стояла у порога, переминаясь с ноги на ногу, будто нашкодивший ребенок. Впрочем, так оно и было. Насколько Олег мог судить, несмотря на развитое тело, разум ее не очень далеко ушел от уровня подростка. По крайней мере, Олегу так показалось. И, скорее всего, так оно и было. Многое зависит от той среды, в которой живет человек. Если не все зависит. Не без исключений, конечно, но... «Олег, а, Олег, ты поможешь ей?» «Помогу, если смогу. Пока не уверен». «Ты это, помоги, ладно? Я тебе очень прошу, очень». «Это она тебе сказала меня уговорить?» «Угу. Ну я сама бы тебя попросила, когда узнала. Она говорит, все сделай, чтобы ты согласился. И для меня все сделает, если я тебя упрошу». «Так вот, почему ты ко мне опять притащилась, да? Знаешь что, девочка?» «Не надо, Олег. Я все равно бы пришла. Наверное, я в тебя влюбилась. И не потому, что ты меня трахаешь хорошо. Хотя и это здорово. Нет, в тебе что-то такое. Ну, я не знаю, что. Ну, не знаю. Не могу без тебя, и все тут. Вот я ушла утром, а сама думаю, думаю, как он там без меня. Все ли хорошо? Скорее бы к нему вернуться, посмотреть на него, потрогать. Я тебя ждать буду, если тебя посадят. Обязательно ждать буду. Тебе все равно много не дадут, я знаю». «И что, ни с кем спать не будешь, когда я сяду?» «Что я, курва какая? Только ты, зуб даю. Все зубы даю. А насчет Зои, ну если она сама предлагает, так почему нет? Она так-то влиятельная баба, не смотри, что медсестра. Она с главврачом шашни крутит, любовница его. Говорят, еще с администрацией с кем-то там встречается. Красивая баба, не смотри, что ей под 40. Тут я и взбесилась. А теперь вот переживаю. Ты что, не видишь, как я переживаю? Ну, хочешь, на колени встану? Только это, подложу что-нибудь, ладно? А то чулки у меня новые, а линолеум драный, порву еще. А хочешь, я тебе сейчас сделаю?» «Отстань. Не надо на колени. Что у вас за привычка такая, чуть что на колени?» «А так удобнее. Я вообще не люблю, когда мужик на меня наваливается. Я задыхаюсь. Сзади люблю. Или сверху. Нет, лучше сзади. Мне лень самой дрыгаться». «Тьфу. Я не про то. Ладно, забудь. Зоя сказала, когда приведет дочь. Она вроде поехала за ней. Скоро уж должна приехать. Зоя так-то недалеко живет, но девчонку надо собрать. В общем, скоро. А меня спросили. Вот демоны вас задери, то есть черти вас унеси. Меня-то почему не спросили? Может, я сейчас еще не могу лечить? Ну ты же бабку вылечил. Как не можешь? Ты это, она денег может дать. Ты взяла у нее деньги? Олег окаменел лицом, прищурил глаза. Ну-ка смотри на меня. Брала? Нет, а что, надо было? Маша простодушно похлопала глазами. Если что, могу взять, если ты боишься. А что такого? Ведь лечишь, а не аферист какой-то. Почему не взять за работу-то? Все берут. За операции, за то, что помогают. И я брала. А что? Зарплата маленькая, разве можно на нее прожить? Я не знаю, каким местом думает начальство, но попробуй проживи на 7 тысяч. Поесть, попить, одеться, обуться, за квартиру отдать. Ну как можно на 7 тысяч? Да ладно, 7? Не может быть. Пенсии то больше. Пенсии может быть, а вот зарплата 7400 рублей. Это тебе не Москва. Да и там, говорят, в государственных больницах не сахар. 25-30. А жить в Москве дорого, дороже, чем у нас. В общем, задница. Ясно. Олег задумался, внимательно посмотрел на довольную, сияющую Машу, помолчал с минуту и тихо сказал. Маш, давай с тобой кое-что выясним. А нас с тобой? Давай, а нас с тобой, нахмурилась девушка. Что, прогнать хочешь? Лучше нашел, чем я? Я что-то не так сделала или делаю? Так ты скажи, я все сделаю, как ты хочешь, я терпеливая. Маш, Олег покусал губы, снова помолчал. Я ведь не люблю тебя. Ты же знаешь, мы с тобой случайно встретились, раз переспали. Это не означает, что я твой жених, что мы предназначены друг другу. Мне с тобой хорошо, да, и что? У тебя сколько было мужчин? Так в этом дело, горько выдохнула Маша. Брезгуешь мной. Шлюха я, да? Сколько мужиков было? Да десяток. Может, больше, не считал я. Чистенький, да? У тебя за 30 лет баб не было? Ждал единственную? А знаешь, как я бабой стала? Кто первым у меня был? Пьяная была, с пацанами. И кто был первым, не знаю. Трое их было. Хорошо, хоть не залетела. Морду воротишь? Да, не из семьи олигархов я. Мамка-продавщица, попивает. Папка спился и помер. Брат в тюряге. Все, что есть, задница красивая, сиськи, да морда ангельская, как мужик не один сказал, командировочный. Говорит, езжай в столицу, там тебе цены не будет. Я не хочу в столицу. Я не хочу продаваться. Я любить хочу. И в тебя влюбилась. Что, преступление? Не преступление, девочка. Сергар покачал головой. И не брезгую я. Я сам в грязи, как... В общем, хватанул я дерьма по своей жизни. Тебе не надо знать. И что там у меня впереди, не знаю. И любить уже разучился. Ты мне нравишься, хоть и дура. В постели с тобой хорошо. И зла в тебе не чувствую. Так, придурь одна. Но у меня нет будущего и нет к тебе любви. Тебе хочется жить с человеком, который тебя не любит. А что я, первая и последняя такая? Маша улыбнулась уголком рта. Лицо ее вдруг перекосилось, но, как ни странно, при этом не потеряла красоты и миловидности. Живут же люди без любви. Моей любви на нас обоих хватит. Мне плевать, что ты под следствием, мне плевать, что с нами будет. Я за тобой на край света пойду. И не потому, что ты меня хорошо трахаешь. Ты уже говорила, мрачно кивнул Олег Сергар. Ну что ты заладила? Трахаешь, трахаешь. Ты же говоришь, тебе секс не важен, а главное, что ты меня любишь. Издеваешься? Колка глянул из-под лобья. Не веришь? Оно так и есть. Секса можно найти сколько угодно и хорошего, пусть и не такого хорошего, как с тобой, только свистни. Только вот с тобой интересно. Ты странный. Не такой, как все. Ты колдун. Они все тупые уроды. Только жрать, трахаться, пить и гулять. Господи, если бы ты знал, как мне все надоело. Как мне тоскливо. Знаешь, а я все-таки подумала в Москву уехать. Хоть что-то изменить. Хоть какая жизнь, движение. Только не это болото. И вот ты. Инвалид, от тебя такой силы веет. Такой, такой. Да они тебе все в подметки не годятся. Все. Скоты тупые. Перестань. Не такие уж и скоты, и не такой уж я великий. Олег помотал головой. «Хороших людей полно. Тот же участковый Игорь, отличный мужик. И он специально здесь поселился, ему нравится. Хороших людей хватает, только нужно их увидеть, понять. Ты же вот неплохая». «Плохая. Я плохая», — Маша вздохнула. «Я в постель к понравившемуся мужику прыгаю. А ведь это нехорошо, я должна ждать любимого, единственного. Я деньги люблю. Хочу одеваться, обуваться, как жены олигархов. За границу хочу поехать, на курорт. Я злая, ревнивая, за своего мужика убить могу». «Вот какая я, вот. Нет, ты не подумай. Если у меня есть мужик, я с другими не буду. У меня есть совесть, честно-честно. Никогда такого не было, чтобы я от своего мужика гуляла. Ну, пару раз, если только. И то они сами виноваты. Бухали, не до меня им было, не до секса. Нажраться только и спать. А я же не железная, но они и сами гуляли, я знаю». «А если я гулять буду? Ты будешь тогда из постели в постель прыгать, с чужими мужиками спать?» «Ты же сказал, что я не невеста». Маша горько улыбнулась. «Тогда почему от меня требуешь верности? Если будешь меня трахать как следует, если не будешь меня обижать, зачем мне искать на стороне? Ты что думаешь, бабы от хорошей жизни на стороне мужиков ищут? Значит, что-то не устраивает, значит, он в чем-то виноват. Конечно, если не учитывать совсем уж дур неформальных нимфоманок. Дай бабе хорошего мужика, чтоб драл как следует, дом содержал, детишек делал, да она за него Богу молиться будет, на край света за ним пойдет. Хм, ладно, пусть будет так. Олег задумался и снова кивнул. Будем считать, заключили с тобой договор. Мы с тобой вместе до тех пор, пока эта связь не начнет кого-нибудь из нас напрягать. Тогда честно говорим друг другу все, что думаем, как друзья. Что-то не устраивает, разбегаемся. Никаких обязательств, никаких претензий, сцен ревности. Узнаю, что ты с другими мужиками крутишь, расстаемся. Не люблю делить бабу с кем-то еще. Если только это не шлюха за деньги. Но там другое дело. Купил, сделал дело и ушел. Но любовница, моя женщина, только для меня одного. Ну а ты, если что, не закатываешь мне сцены ревности, как сегодня. Даже если взаправду застанешь меня за... Ну, в общем, понятно? Согласна? Если да, давай попробуем быть вместе. Если нет, уходи. Прямо сейчас. Спасибо тебе за отличную ночь, за добрые слова и... прощай. Молчание. Тягостное. Долгое. В коридоре кто-то бубнит, мужские голоса, женский смех на улице. Журчание в канализационных трубах. Муха. Откуда взялась? Кружит, целится, жужжит. Начни гонять, сейчас же гадина спрячется и говори после того, что у насекомых нет мозгов. Хитрая тварь. Мысли тоже жужжат. Расслабленность. Хочется лечь, забыться. И никого не видеть хотя бы пару дней. Но нельзя. Пока нельзя. Пока он не имеет своей жизни, своей судьбы. Чужая судьба, чужое тело, чужой мир, чужие порядки и люди. И нужно к ним привыкать. Гадина ты. И все вы, мужики, гадины. Наклонилась, схватила за шею, впилась в губы, отпустила, посмотрела в глаза. Глазища зеленые, с искорками, смеются. «Все равно тебя люблю, никому не отдам». «Попался. Все-таки попался. Закончу, как и он. Ладно, жизнь покажет». Вслух. «Жизнь покажет». «Покажет», — эхом с усмешкой. «Давай не будем заглядывать вперед. Живем, как живем. Что будет завтра, какая разница?» 15 лет так жил, сегодняшним днем, в своем мире. И снова здесь. Но чего ждал? В загробном мире будет легче? И я не вовремя. Маша отпрянула от Олега, пересел на табурет. Зоя Федотовна слегка улыбнулась. Если что, я чуть попозже зайду, хорошо? Да все в порядке, я сейчас уйду, не смутилась Маша. Вам поговорить нужно? Наедине? Посмотрела на Олега, мол, видишь, какая покорная, на все согласная, вот. Я дочку привезла, Олег, посмотришь, полечишь? Сергар легонько вздохнул, кивнул. Посмотрю, видите. Я вас только вот что попрошу. Принесите мне еды получше. Эту дрянь больничную видеть уже не могу. А я разве не сказала? Всполошилась Маша. Вот же дура. Я тебе котлеток нажарил, картошечки наварил, огурцов купил базарных. Сами мы не закручиваем. Селедочки, даже наливочки принесла. Сливовые. Вкусная. Я чуть попробовала. Язык проглотишь. На черносливе. Чего язык? Не понял Сергар, занятый своими мыслями. Проглотишь. Слегка растерялась Маша. Ну, выражение такое. Вкусно, значит. Покушаешь? «Я могу сходить в кафе, принести что-нибудь повкуснее. Надо?» — неуверенно предложил Зоя Федотовна. «Чего хочешь? Что принести?» «Ничего не надо», — отрезала Маша. «Мне что, выкидывать? Наготовила. Сейчас покушает и полечит. Покушаешь, Олежа?» «Покушаю», — кивнул Сергар Олег. «Немного. Живот бурчит с голоду, отвлекает. С вашей больничной еды не растолстеешь». «Отлично», — обрадовалась Маша и начала доставать из сумки продукты. Остановилась, кивнула Зои. «А вы пока приготовьте дочку. Сейчас он 15 минут и все. Правда, Олежа?» «Правда», — обреченно кивнул Олег, которому казалось, будто он попал в огромную колею от повозки лесовоза и никак не может из нее выскочить. Бежит, бежит, бежит, как пойманная мышь по клетке, подпрыгивает, надеясь выскочить на простор. И не получается. Слишком глубока колея, слишком малые силы. Девочка была хороша. Если забыть, что с ее красивых губ свисает струйка липкой слюны, а глаза невидящие смотрят куда-то вверх, выше голов. Постригли коротко, видимо, чтобы меньше заботиться о волосах. Одета в халат, под халатом ничего, кроме памперса. Такие Мария Федоровна надевала на Олега, пока были деньги. Потом перестала. Дорого. Тело развито хорошо, можно сказать, красиво. Небольшие крепкие груди, круглые, упругие бедра, длинные ноги. Фигура Маши этой девочки очень похожа, только Машина грудь покрупнее. А так переставь голову, не отличишь. Красивые женщины красивы одинаково, вдруг подумалось Олегу Сергару. И только уродство разное. Видимо, есть какие-то параметры, по которым человек, сам не понимая того, определяет, что эта женщина красива, а вот это нет. Впрочем, наверное, дело вкуса. Вспомни только Гизера. Он с ума сходил по толстухам, да таким, чтобы рука толщиной с его ногу. Извращение? Наверное. А может и нет. Я вот не люблю жареный лук, можно сказать, не переношу. Так это извращение или просто особенность организма? Каждый любит то, что любит. Кто-то стройных, длинноногих, а кому-то нужны огромные, волосатые, как обезьяны. Я вот терпеть не могу волосатых женщин. Даже излишняя растительность на лобке уже отвращает. Что уж говорить о пучках волос в подмышках. А тот же Гизер обожал, как он говорит, подергать за бороду. Ну что тут скажешь? Люди? Зоя, скажите менту, чтобы никого сюда не пускал. Даже главврача. Нет, мы по-другому сделаем. Найдите какую-нибудь палку, сейчас подопрем дверь. «Швабра! Швабру сейчас!» Маша шмыгнула за дверь и через две минуты снова возникла в палате, встрепанная, отдуваясь, будто бежала 10 км. «Проклятая баба! Это не баба, это бульдозер! Нет, танк! Я эту Таньку прибью когда-нибудь! Еле отобрала швабру, вцепилась, ручище, во! Гналась за мной! Отстала только тогда, когда я сказал, что Зоя велела принести!» «То-то думаешь, что это шум такой!» Зоя Федотовна помотала головой, не отрывая глаз от сидящего на табурете Олега. «Надеюсь, без членовредительства?» «Хватит болтовни», — негромко, но властно сказал Сергар. «Зоя, мента предупредить. Потом заходите и держите оборону. Никого не пускать. Мне не мешать, чтобы не происходило. Все ясно?» «А что может произойти?» — жадно с любопытством спросила Маша. «Маш, глупых вопросов не надо, хорошо?» «Все, мент будет сидеть у двери. Все готово». «Раз готово, приступаем. Молчание». Сергар засучил рукава пижамной куртки и, придвинув табурет, сел рядом с девушкой, лежащей на его постели. Подумалось, хорошо, что она в памперсах. Другой постели-то нет, вдруг надует. Хотя, если получится, можно будет требовать и кровать получше, и постельное белье почище. Усмехнулся. Еще не начал, а уже далеко идущие планы строит. Если так, надо было брать деньги. Баба сулила. Так почему не взял? Решил, нужно вначале осмотреться, понять, как можно безопасно зарабатывать. Иначе попадешь в беду. Здесь есть налоговая служба, есть люди, которые следят за законом. Попасть в тюрьму за неуплату налогов, что может быть глупее? И так проблем хватает. Кроме того, если уж в Кайларе для того, чтобы заниматься лекарством, нужен был патент, так тут вообще все строго. Не любят здесь знахари колдунов, жуликами считают. Вначале нужен какой-то статус, например, экстрасенс, а уж потом там видно будет. Тем более, куда он деньги денет, сидя под арестом, если только маме передать? Нет, не до того пока. Да и скребануло в душе взять деньги от безутешной матери, готовой на преступление и унижение ради дочери. Все-таки нельзя богатеть на беде, хоть и лекарь. Снова усмехнулся. Плохой из него лекарь. Настоящий лекарь с пациента 3 шкуры сдерет. Хотя кого считать настоящим лекарем? Мать, когда у пациента не было денег, ничего не брала. Лечила и не брала. Сынок, запомни. Судьба накажет, если отказать в помощи тому, кто в ней нуждается. Тому, кто не может заплатить. Деньги – это еще не все. Есть такой закон. Сделал доброе дело человеку – круг должен замкнуться. Если этот человек тебе не отплатит, у тебя прибудет счастье, а у него убудет. У него начнутся беды, неприятности, пока не вернет добро. Пусть даже и через кого-то. Конечно, это в том случае, если человек мог тебе отплатить. Но если не мог, тогда судьба тебя наградит. Забудь о деньгах. И деньги будут, и слава будет, уважение людей, счастье, любовь. Только живи честно, лечи людей, и все получишь. Когда мать умерла во время Черного мора, Сергар с горечью вспоминал ее слова. За что же ее так наградила судьба? Отца? За что? За их добрые дела? Нет в мире справедливости и не будет. Вот тогда он и решил уйти в армию. Если добрые дела не востребованы, так может злые в почете? Оказалось, и они не особо вознаграждаются. Ни в этом мире, ни в загробном. Хотя что назвать злыми делами? Если только убийство таких же вояк, как и он, Сергар, только с другой стороны. Разобраться не подлечил, за спинами товарищей не прятался, мирных жителей не грабил, не насиловал. Да, убивал, так это ведь его работа. Как тогда наказалось лучшее, чем работа лекаря? Дурак был. Вокруг рук медленно разгоралось колдовское зарево. Ладони и пальцы засветились зеленовато-голубым светом, невидимым среди бела дня. Впрочем, невидимым не только среди дня, если смотреть глазами обычного человека. Сила вытекала медленно, по капельке. Нужно было вначале разогреть руки, открыть в них каналы, через которые высунутся лучи и щупальца. Представь себе, что твои руки стали мягкими, пластичными, как глина. Чтобы они стали такими, пусти немножко силы, подогрей кожу. А когда почувствуешь, что готов, начинай выращивать щупалы, которые войдут в больного. Ты должен чувствовать щупалы, как продолжение самого себя, как пальцы, как язык, как свою кожу. Ты должен соединиться с больным, стать с ним единым целым. Только тогда увидишь, какая болезнь гнездится в теле пациента. Только тогда поймешь, что с ним не так, и сможешь воздействовать на болезнь, уничтожить ее, выжечь дотла. Но бойся переоценить свои силы. Если болезнь сильна, если она глубоко укоренилась в теле больного, а ты недостаточно силен, хворь может перейти на тебя, и тогда участь твоя, ученик, может быть печальна. Болезнь набрасывается с такой силой, что может убить лекаря наповал. Это называется рикошет, и похоже на то, как арбалетный болт, отразившись от щита, вонзается в голову неосторожного воина. Чтобы такого не случилось, всегда ставь защитный барьер, всегда будь наготове и обрывай связь при малейшей угрозе того, что ты не справишься в борьбе с недугом. Применяй снадобья, которые усилят действие чар, не надейся только на свои силы. В мире мало великих лекарей, которые могут творить настоящие чудеса, не применяя заветных снадобий. Ты же должен знать рецепты 30 основных составов, которые помогут выжить твоим пациентам и, самое главное, тебе. Итак, теперь мы переходим к главе «Лечебные травы, магические отвары и способы их приготовления». Индаргарун. Трактат о лечении в помощь начинающему лекарю. Издание 5-е, дополненное. Имперская академия Кайлара, 45798 год от создания мира. Тело было здоровым, каким оно может и должно быть в 16 лет. Все органы светились сочным зеленым светом здоровья. Болезнь не успела навести тут свои порядки. А вот мозг. Тускло-красный, местами черный, он воспринимался как потухший уголек. И пахло от него так же гарью, окаленной, чем-то неприятным, будто в очаг засыпали груду костей, и они теперь тлели, распространяя смрад. Сергар удивился. Раньше он не воспринимал магический запах болезни, запах пораженных органов. Собственно, это был не запах, так как его привыкли понимать простые люди. Это был магический запах, и чувствовали его только лекари, которые достигли определенного уровня в лекарском деле. Мелкие лекари, вроде Сергара, для которого лекарское дело было лишь побочным умением на воинской службе, ничего такого не чуяли, довольствуясь лишь тем умением, которым одарили их боги. В лекарских трактатах писалось, что умение вынюхивать болезнь можно развить путем долгих тренировок. Но, честно сказать, Сергар не встречал еще ни одного мага, который сумел бы развить таковую способность. И давно считал, что в древних трактатах слишком много преувеличений. Не нужно верить им безоглядно и тем более заморачиваться проблемами, которые совершенно не важны обычному боевому магу. Другое дело – учиться боевым искусствам. Это и в бою поможет выжить и сохранить здоровье в трактирных драках. А толку-то, если ты унюхал, что человек пахнет желтой лихорадкой или же черной ползухой? Как это поможет выжить солдату, мечтающему дожить до окончания контракта, и не потерять при этом не только конечности, но и саму жизнь? Что делать, когда ты совершенно не умеешь работать как настоящий маг-лекарь? Когда тебя никто не учил работать с мозгом, потому что работать с ним могут только самые сильные, самые умелые маги? Даже мать и та не бралась за мозговую лихорадку. Говорил, это не для нас, сынок. Лучше не лезть в мозг. Можно совсем его загубить или погибнуть самому. Сергар помнил некоторые отрывки из лекарских книг дословно. Каждый организм стремится восстановить свою жизненную энергию, свое здоровье. Если бы этого не было, люди умирали бы даже от простой царапины, в которую проникла зловредная лихорадка. Организм борется, уничтожает злое проклятие, в него попавшее, заращивает раны, восстанавливает органы, лечит себя сам. Однако же он не всесилен. Человек не может отрастить себе руку или ногу, если ему не помогает магическая сила. Почему так происходит? Некоторые исследователи ссылаются на волю богов. Например, Эстер Сиогнский в своем трактате о божественной сути явлений прямо говорит: «Человеку не суждено узнать волю богов, кроме как через свою судьбу, и не суждено понять, чем руководствовались боги, создавая то или иное явление». Что значат эти слова многоуважаемого богослова и лекаря? Только лишь то, что этот ученый не смог понять суть происходящих процессов и отослал читателя за разъяснением к богам, зная, что те не снизойдут до ответа смертному существу. Я же утверждаю, пытливый разум может и должен проникать в суть вещей. По моему скромному разумению и согласно проведенным мной исследованиям, человек – суть сосуд закрытый, стремящийся к равновесию. Если из сосуда отлить немного жидкости, он не будет бежать за кухаркой и требовать наполнить его. Он просто успокоится и останется таким, каков он есть, пока не попадет в заботливые руки, и те не наполнят его новой жидкостью, новой жизнью. Так и человек. Стоит дать толчок, наполнить его магической силой, направив ее в нужное место, и почувствовав заботу, тело тут же начнет процесс восстановления. Все зависит от той силы, которая будет приложена, и от самого организма, к которому приложили силу, насколько оно будет сопротивляться вмешательству. Увы, некоторые сосуды настолько крепки, насколько сильно сопротивляются воздействию, что маг-лекарь бессилен в них что-то изменить. Только самые сильные, самые опытные, самые умелые маги могут совершать то, что они совершают. Кроме одного – воскрешать мертвых. Впрочем, о такой богопротивной ворожбе в этом трактате мы говорить не будем, тем более, что даже обсуждение подобного колдовства запрещено коллегией магического искусства. Я не согласен с запретом на обсуждение богопротивной магии мертвых, но вынужден подчиниться ему, ибо я законопослушный лекарь и должен соблюдать закон. Потому от магии мертвых мы сейчас перейдем к параграфу «Лечение болезней», кои наведены злонамеренными действиями колдунов. Тема очень важная в свете десятилетней войны, кою ведет наш великий император, обеспечивая работой множество наших коллег. Трактат о природе вещей и о некоторых вопросах прикладной магии. Индер Гарун, Имперская академия Кайлара, 45796 год от создания мира. Гриф. Для внутреннего использования не одобрено для печати. Росчерк поверх. Департаменту расследований проверить на предмет измены государству. Агент третьего класса Самурк. Насытить мозг магией. Пожелать, чтобы он был здоров. Соединиться, стать частью больного. Что может быть проще? На словах. Стань таким, как прежде. Восстановись. Восстановись. Возьми здоровье. Возьми силу. Бесплотные щупалы паутины опутали мозг девушки, насыщая его жизнью. Мозг, только что покрытый черными пятнами красными проплешинами, приобретал нормальный вид, запах тлена и гари исчезал, перебиваемый свежим запахом зеленой травы, мокрого луга и запахом леса и ветра. Верный признак того, что плоть восстанавливается нормально. Если бы нет, лекарь ощущал бы только неприятный запах, только смрад, и чем ближе к смерти, тем запах тлена сильнее, пока не исчезнет совсем вместе с душой пациента. Мертвец в магическом пространстве не пахнет ничем. Нет души, нет и запаха. Сергара уже трясло. Он выдавил себя насухо. Силы оставались только на то, чтобы закрыть, залечить последнее красное пятнышко на мозге девушки. Оно медленно исчезло, растворилось в зеленом сиянии, и лекарь облегченно вздохнул. Все, сделано. Первый этап пройден. И вроде как успешно. Сергар Олег открыл глаза, посмотрел на замерших в ожидании женщин. Маша вытаращила глаза, будто смотрела на представление комедиантов. Зоя была бледна, на губе выступила капелька крови, видимо, так закусила, что острые зубы пробили кожу. Когда Олег повернул голову и пошевелился, Зоя шумно выдохнула и с надеждой спросила. «Что? Ну, не молчи. Говори, что с ней?» «Жива», — Сергар устало вытер лоб трясущейся рукой. «Пока жива». «Что значит «пока»? Почему «пока»?» Зоя схватилась за горло и побелела, хоть оказалось куда больше белеть, и так бледная, как простыня. Я неверно выразился. Вымученно улыбнулся Сергар, тут же сообразив, что ляпнул. Я имел в виду жива, но пока что на прежнем уровне. Мозг ее здоров, но... Что но? Что но? Перебила Зоя, лицо которой исказилось, став некрасивым, злым, неприятным. Ты ничего не сделал? Почему ты ничего не сделал? Ведь бабку ты вылечил. А почему ты ее не вылечил? Ты... Тихо! Вдруг рявкнула Маша, сделавшись властной и холодной. Молчи, дай ему сказать. Он же все пояснит, правда, Олежа? Не зови меня Олежей. Хмуро бросил Сергар, потирая лоб, искоса глядя на Зою, стоявшую в изголовье кровати. Женщина сжала кулаки и прижала их к груди, будто боялась, что халат распахнется настежь. «Не люблю я этого имени. Девушка жива, мозг у нее сейчас здоров, но ее в мозгу нет». «Как нет? Как так может быть?» Снова не выдержал и хрипло каркнул Зоя. «Куда она делась? Вот же она лежит, что ты несешь? Аферист, ты аферист! Что ты сделал с бабкой? Вы с ней договорились? Хотели меня обмануть? Да я вас...» «Да заткнись ты, дура!» — рявкнула Маша и схватила за руку Зою, шагнувшую вперед коллегу. То ли женщина хотела его ударить, то ли вцепиться в лицо похожими на когти пальцами, которые угрожающе растопырила в стороны. Сергар не склонен был преуменьшать способность разъяренных женщин лишать зрения неосторожных мужчин, впавших у них в немилость, потому был настороже и поспешил все объяснить. «Я вылечил мозг, устранил последствия лихорадки. Чему сам удивлен, раньше я этого никогда не делал, а вот теперь смог». Но душа девушки покинула тело. Куда она могла улететь, я не знаю. То есть в этом теле нет ее хозяйки. Тихо, тихо, не орать!» Сергар постарался, чтобы в голосе не продребезжал звоночек смертельной усталости, и звучал он как можно грознее. «Молчать, когда я говорю. Потом будешь орать. Я предупреждал, что может не получиться, но ты бегала в истерике и не слушала. Теперь слушай. Я сделал все, что мог. Если душа все-таки осталась в теле, она спряталась где-то в мозгу. Где-то там, куда я не смог добраться. Потому что я никогда не делал такой работы, никогда не лечил больных, душа которых спряталась либо улетела. Ты понимаешь, нет? Теперь ты понимаешь? Я не могу прыгнуть выше своего уровня. Я не могу сделать то, что я не могу сделать». Из Зои будто вынули стержень. Она упала на дочь, завыла, зарыдала, забилась будто в судорогах. На все это страшно было смотреть. Так рыдают по мертвым, так оплакивают то, что дороже всего на свете, чего никогда уже не вернуть. Любимого ребенка, выношенного, выненченного, обласканного до последнего родимого пятнышка на теле, до ямочки на щеках, до ноготка на мизинчике. Нет ничего хуже, чем пережить свое дитя. «Помоги, да помоги же!» Зоя оторвалась от тела дочери, бросилась к Сергару, уткнулась головой в пол. «Помоги, сделай что-нибудь. Век за тебя Бога молить буду. Я знаю, что ты можешь. Или я тебя убью, убью!» Женщина подняла голову, впилась в лекаря взглядом горящих яростью глаз, и Сергар невольно почувствовал холодный озноб. Вражеские маги не были так страшны. Куда там зеландским магам? Разъяренная женщина, которая защищает своего ребенка, гораздо страшнее. И ведь убьет, правда? «Попробую помочь, я же сказал». Сергар устало помотал головой. «Ты меня не дослушала. Если душа девочки осталась в теле, постараюсь поставить на место. Если же она все-таки улетела, ничего не смогу сделать. Пойми, я лекарь, а не бог. Только боги могут поймать душу и вставить ее в новое тело». «Что тебе для этого нужно? Что?» — захрипела Зоя, закашлявшись, подавившись рыданиями. «Что тебе нужно, чтобы начать?» «Отдохнуть. Немного отдохнуть, подзарядиться», — коротко ответил Сергар, пытаясь подняться с табурета. «Еще хорошей еды. Мясо, сметаны, сыра, красного вина. Хорошего красного вина. Можно подогреть его с пряностями. Мне нужно восстановить силы. 2 часа отдыха, и я буду готов». «Все сделаю, все». Зоя вскочила, будто подброшенная катапультой. Пошатнулась, удержалась на ногах и лихорадочно пригладила волосы, проведя по ним ладонью. «Если что-то еще надо, скажи. Я сейчас. А дочку куда?» «Тут пусть лежит. Не трогайте ее. Мне принесите кровать, прилягу. Или хотя бы матрас на пол бросьте, я немного посплю. Да, лучше матрас. Поменьше суеты. Не привлекайте внимания. Все, пошли». Сергар дождался, когда у подоконника на пол ему положили матрас. Он даже не посмотрел, чистый или нет. В больнице матрасы особой чистотой не отличались. С трудом, с помощью Маши, добрался до своего великолепного ложа и свалился, забывшись тяжелым беспокойным сном. Ему приснилась битва под Скельгином, впервые после стольких лет. Он навсегда постарался забыть тот день, а тут вдруг опять как наяву. Огромный, закованный в сталь всадник с мечом в руках. Сергар ничего не смог поделать. Тот выскочил из-за бугра откуда-то сзади, врубился в шеренгу магов, как наказание богов. Маги не носили кольчуг. Они плохо влияют на способность подзаряжаться силой. Не носили брони по той же причине. Их оружие защиты – магия. Но только не после 2 часов беспрерывной стрельбы огненными шарами. Какой придурок поставил такую хлипкую защиту. Маги никогда не работали без прикрытия. Во время стрельбы они были беззащитны сзади и с флангов, и зеландский конник тяжелой кавалерии доказал это в полной мере. 2 магов погибли сразу, зарубленные одним ударом. Конник косил шеренгу, как добрый косарь, луговую траву. Еще 2, прежде чем кто-то успел сказать «ах». Сергар все-таки успел метнуть в конника кинжал, бессильно скользнувший по тяжелой броне и лишь привлекший внимание смертоносной стальной башни к магу, не желавшему умирать без боя. Навсегда запомнилась блестящая стальная полоса, взметнувшаяся вверх и ярко блеснувшая в свете полуденного солнца. Зазубрины на слегка волнистом лезвии, кровь рубиновыми капельками разлетающаяся по сторонам, голубой камень в крестовине рукояти. Взгляд из прорези высокого, окрашенного султаном шлема, и царапина на правом наплечнике, даже не царапина, борозда, вероятно, проделанная наконечником тяжелого копья. Сколько раз Сергару снилась эта картина? Сколько раз посреди ночи он просыпался с яростным криком, пробуждая своих боевых товарищей или трактирную шлюху? Ярость, страх, боль и осознание скорой гибели, этого не забыть никогда. Его тогда спасла случайность. Отступая назад, в попытке избежать удара клинка, он поскользнулся на кишках Иссольда, прежде стоявшего в строю слева и разрубленного ударом тяжелого меча. Упал, машинально прикрывшись рукой, и меч, вместо того, чтобы развалить на 2 части, всего лишь отсек левую руку выше локтя, пройдя в пальцы от груди и распоров новую форменную куртку. Конник замахнулся еще раз, но через мгновение уже превратился в воющий, но еще живой кусок поджаренного мяса. Кто-то все-таки сумел сохранить часть силы, а может, успел подзарядиться, пока уничтожали его товарищей. С тех пор Сергар никогда, ни при каких обстоятельствах не осушал себя до конца. Всегда оставлял силы на 2-3 выстрелов. Фонтанирующую кровью культю ему перетянули, слегка залечив рану, и отправили в тыл. Руку потом вырастили за счет казны. Не из человеколюбия, нет, государству было глубоко плевать на какого-то там боевого мага, но ведь кому-то все-таки нужно стоять в строю и палить по рядам зеландской конницы, а также легкой и тяжелой пехоты. Вот и вылечили. Отсутствие руки не означает прекращение контракта. Вот если бы голову, тогда да. А рука что? Рука отрастет. Месяц боли, зуда, горечи снадобий, безумного аппетита за обеденным столом и конечность на месте. Для гражданского человека эта работа лекаря стоила бы огромных денег. Таких, каких он не смог бы заработать и за всю свою жизнь. По крайней мере, так сказал угрюмый лекарь высшего разряда, мобилизованный для нужд армии, как и многие из тех, кто месил грязь под хмурым небом пограничья. Давно уже не хватало кадровых военных и глупых добровольцев, желавших сложить голову на службе императору. Теперь в армию сгоняли всех, кто мог держать оружие. Или колдовать, как этот лекарь, мужчина лет 40, с выражением вечного недовольства жизнью на холеном, чисто выбритом лице. Говорили потом, что этот лекарь погиб во время прорыва вражеской конницы в район штаба соединения армии Кайлара. Тогда был начисто вырезан офицерский госпиталь и убиты около половины высших офицеров Кайлара. Возможно, что именно это и повлияло на исход войны. Если армией командуют не кадровые офицеры, а глупцы, получившие должность за взятку, по знакомству или по наследству, участь армии предрешена. И страны тоже. «Олег, подымайся, Олег, Олег!» Сергар застонал, открыл глаза. Тут же почувствовал вкусный запах еды, увидел небольшой столик, уставленный тарелками. Все, что он заказывал – мясо, сыр, глубокая чашка с каким-то горячим варевом, бутылка вина, рядом большая керамическая кружка с рубиновой жидкостью. Много пить не стал. Сделал несколько глотков, чувствуя, как терпкая жидкость обжигает пищевод. Начал медленно хлебать густой суп, наполняя пустой желудок, властно требующий сытной пищи. На обед ушло около получаса. Сергар не спешил и не обращал внимания на застывшую, как статую, Зою. Женщина стояла молча, неподвижно, изредка моргая. Только это выдавало в ней жизнь. Прислуживала ему Маша. Подавала, подкладывала, убирала, подливала, искоса поглядывая на молчаливого парня. Пыталась что-то спросить, но он не отвечал, игнорируя любые вопросы, даже самые невинные. Тогда она слегка обиженно замолчала, что тоже не произвело на него никакого впечатления. Не до них, не до баб. Он вспоминал. «Мозговые болезни – самое сложное, с чем может столкнуться лекарь в своей практике. Мы не знаем и, скорее всего, не узнаем, как человек думает, как мыслит, каким способом это происходит. С давних времен, еще с тех, когда человек бегал по просторам мира, одетый лишь шкурой, люди заметили, стоит повредить мозг, и вместо прежнего человека перед вами оказывается животное или еще хуже – растение, не способное на человеческое поведение. Мозг. Вот хранилище души, и если его повредить, душа или прячется туда, где болезнь не может ее достать, либо улетает, чтобы найти себе новое пристанище, чтобы начать новую жизнь в новом теле. И лучше так, потому что загнанная в узилище душа страдает, но не может найти выхода из той темницы, в которую себя загнала. Улетевшую душу уже не поймать, а вот извлечь из узилища беглянку – это дело достойное, подвластное тому, кто обладает необходимыми силой и способностью. И главное – способностью. Срубить дерево может могучий лесоруб, но пусть попробует он вырезать из этого дерева прекрасную, радующую глаз скульптуру. Это удел тех, кто умеет. Так и в лекарском деле. Можно обладать могучей силой, сносить дома, сжигать армии, но когда потребовалось всего лишь вылечить мальчика, упавшего с забора на камень и ударившегося головой, с горечью сказать «я бессилен, я ничего не могу сделать, я всего лишь жалкий вояка, не способный вернуть душу на ее законное место». Лишить души может всякий, поставить ее на место единицы. И пусть будет славен тот, кто на это способен, в этом он уподобляется богам. И пусть молчат те, кто говорит о том, что лекарское дело вторично, что для служения империи требуются только боевые маги, что они ценнее лекарей. Эти глупцы ошибаются. Способность спасти человека в 1000 раз важнее умения убивать. Теперь мы перейдем к способу извлечения души из ее добровольного заключения. О том, что такое душа, я говорить не буду. На понятии «душа» я подробно остановился в трактате «Душа как совокупность жизненного опыта», почему-то поднятом на копье представителями духовенства. Это тем более странно, что я никак не посягал на догмы храма, а своим трактатом, как мне кажется, лишь подтвердил их незыблемость. Видимо, уважаемые иерархи недостаточно внимательно прочитали некоторые мои выводы, ограничившись лишь чтением названия оного трактата. Впрочем, как это не раз бывало в моей практике. В свои 90 лет я ничему уже не удивляюсь и лишь сожалею, но научная мысль катится в пропасть под напором волны воинствующего невежества. Но речь в данном трактате не об этом. Лекарь, который желает извлечь душу больного из потайного уголка мозга, должен пустить свою душу на поиски этого уголка. И когда найдет его, разрушить стену темницы, убедив душу выйти. или заставив это сделать. Если сумеет, честь ему и хвала. Не сумеет, потеряет душу свою, оставшись в больном мозгу пациента навеки вечные. Именно потому лишь немногие мастера решаются производить подобное лечение. Невыгодно. За то время, что лечишь такого сложного и опасного больного, можно вылечить десяток пациентов с прыщами, несварением желудка и облысением, получив зато звонкой монетой полные кошели. И никто не оценит труд настоящего лекаря, способного работать с душой пациента. Эта работа так же опасна, как и не видна. Из трактата «Вопросы душевного здоровья населения государства и о некоторой практике на этом поприще» Индара Гаруна, Имперская академия Кайлара, 45799 год о создании мира. Гриф для внутреннего пользования не одобрено для печати. Росчерк поверх. Старик совсем спятил. Проверить контакты на предмет заговора против его императорского величества. Доложить в департамент расследований. Автор замечаний неизвестен. Снимите с нее все. И памперс? Все снимите. Держите дверь, чтобы никто не вошел. Если мне помешают, она погибнет. Я тоже. Сергар решительно сбросил с себя пижамную рубаху, штаны, оставшись совсем нагим. Зоя закончила раздевать дочь, нерешительно глянула на лекаря, ничего не сказала, подошла к двери и вдруг уселась на пол, опершись на дверь спиной. «Устала, посижу. Не войдут. Только через мой труп. Маша, помогай». Маша кивнула, села рядом, и обе женщины стали внимательно наблюдать за тем, что делал Олег. Одна со страхом, недоверием, другая со жгучим любопытством и радостным восхищением. Уж больно картина была забавной. На постели голая девица, уткнувшись взгляд в потолок. Над ней мускулистый парень, голый, как Адам. Заснять на фотик? Ну просто порно-сцена, а не лечение. Вот это парень. Не то, что Анжелкин мохнатый зуроп-ларёчник. Небось, локти кусать будет. И по делам. Говорил ей, учиться надо было на медсестру. Тут не только старые бабки и древние пердуны бывают. Тут можно такого жениха отхватить. Ну, вот такого, как Олег. Кстати сказать, и ноги у него уже вполне ничего. В шрамах только, но шрамы даже украшают мужчину. А спина, мускулы так и перекатываются. Не жиринки, просто культурист, да и только. А руки, как схватит за задницу, как прижмет, о-о-о, скорее бы ночь. Да уж ухватиться за его рукоятку. Вот же одарил Бог парня таким хозяйством. До самого сердца достает. Он даже на вкус приятный. Не то что нашинские придурки. Не курит, не пьет. Мечта, а не мужик. Костьми лягу, но никому не отдам. Маша почувствовала такой приступ возбуждения, что едва не кончила. Покосилась на Зою и отвела глаза, устыдившись дурных мыслей. Баба переживает, она только думает, как раком встать да зад парню подставить. «Ну не сука ли я? Нет, а что сука-то? Что естественно, то не безобразно. Я что, отнимаю что-то у Зойки? Наоборот, помогаю. А то, что встала на парня, так это природа. Я все-таки человек, баба, а не холодная статуя. И ничего человеческого не чуждо, как кто-то там сказал. Маркс, что ли? Ну, хорош самец, да, хорош, как я его хочу. У-у-у, сейчас завою, как волчица». Чем больше площадь контакта тел, тем больше воздействия ты оказываешь на пациента. «Мама, я что, должен голышом ползать по какой-нибудь бабке? Тьфу!» «Нет, сынок». Мать улыбнулась, отец за столом поперхнулся и выронил деревянную ложку, задясь в приступе смеха. «Тихо, Смол, ну не мешай, а? Я объясняю ему азы лекарского дела, а ты хихикаешь?» «Да я вспомнил, как ты лечил того парня от воспаления легких. Нет, ну ты представь, я захожу, а ты по пояс голый прижимаешься к его спине». А он чего-то там радостно повизгивает, мерзавец. И как не повизгивать, когда к нему прижалась красивая баба такими сиськами? Хо-хо-хо! Фу, Смол, ну чему ребенка учишь? Сынок, не слушай его, папка шутит. Мать секунды две крепилась, потом вдруг не выдержала и прыснула. Ты б видел свое лицо. Приехал с рынка, весь такой ничего не ожидающий, а жена тискается с голым мужиком. У тебя глаза так повылазили, я думал, на пол упадут. Спасибо, сразу не прибил, хоть спросил, зачем я на него залезла. Другой по башке сразу. Хе-хе. «Люблю, потому что...» — ухмыльнулся отец. «Но вообще-то мысль была шандарахнуть чем ни попадя. Уж потом вспомнил про лечение». «А что, такое лечение редко применяют, мам?» Сергар смотрел на хохочущих родителей и не понимал, чего они так развеселились. «Что такого смешного, если лекарка обнимается с полуобнаженным пациентом и, главное, зачем?» Мать вытерла слезы, успокоилась и деловитым тоном пояснила. «Редко. Во-первых, кому охота тискаться с каким-то там пациентом? Даже если хочешь его спасти. Это уж от отчаяния, когда ничего не помогает, и ты делаешь ставку на все свои силы. Мы ведь не лечим особо сложные случаи. Для этого есть высшие лекари. Вот пусть они и ползают голышом по всяким там пациентам. Хе-хе. Кроме того, чтобы добиться максимального эффекта, не нужно плотного контакта. Достаточно напоить пациента специальным снадобьем, повышающим его чувствительность к магии. А вот если нет снадобия или оно не помогает, вот тогда да. Тут уже прямой контакт, единение, и лучше как можно плотнее, как можно большей площадью. Лучше раздеться совсем и лечь на него так, чтобы руки касались рук, голова головы, а ноги ног. И тогда... «Тогда бы я тебя точно прибил», — захохотал отец, откинувшись на спинку стула и отбросив от себя ложку, загремевшую по столу. «А для пущего контакта и лучшего лечения не надо еще засунуть и...» «Тьфу на тебя, похабник», — расхохоталась мать и, отвернувшись от Сергара, показала мужу кулак. «Кто про что, он все про это. Тьфу, тьфу на тебя». Сергар смотрел на них и ничего не понимал. Ему вчера исполнилось 6 лет, он был уже большим мальчиком, мужчиной. Но у взрослых еще много непонятного. Они странные. И что тут смешного? Девушка была теплой, гладкой, как ни странно, хорошо пахла. Как пахнут все домашние девочки. Молоком, свежестью, чистым девичьим телом. Дыхание тоже чистое, губы пухлые, красные, будто накрашенные. «Красивая девочка», — мелькнула мысль и тут же умчалась. «Не до нее. Даже мужская плоть, восставшая после того, как лекарь взгромоздился на девушку, тут же опала, будто убоявшись предстоящей задачи». Сергар лег на девушку, взял ее ладони в свои, прижавшись своими ногами к ее ногам и своими губами к ее губам. Теперь они были как зверь с двумя спинами, как два любовника, как муж и жена, соединившиеся в едином порыве, зачать новую жизнь». Тело лекаря засветилось ярким, даже при свете видимым светом, видимым даже непосвященным. Сергар сейчас просто сочился силой. Маша невольно ойкнула, и Зоя быстро закрыла ей рот, накрыв ладонью так быстро, что едва не разбила губу. Девушка обиженно посмотрела на соседку, и та встретила взгляд яростным блеском черных глаз. «Молчи». Маша кивнула и стала наблюдать за происходящим, ничем уже не выдавая свое присутствие. «Хлоп!» Проникновение было таким неожиданным, таким чувствительным, что Сергар едва не потерял контакт со своей силой. Он буквально впился в мозг девушки, вонзился в него, ворвался, как в темную комнату врываются лучи утреннего света, выскочив из-за отодвинутой занавески. Тьма треснула, разорвалась в клочья, унеслась прочь, испуганная бесцеремонным вторжением, и Сергар остался висеть в пространстве, маленький, как облачко, зависшее над необозримым миром. Внизу простиралась равнина, ровная, блестящая, как ледяная. И никого. Совсем. И где душу искать, неизвестно. Ее душу. Девчоночью. Если она тут еще есть. Куда лететь? Где этот самый домик? Где темница, в которой спряталась беглянка? Как найти? И тут же усмехнулся. Вот дурак. А как ты находил артефакты? Через силу, конечно. Другого пути нет. Нырок в пустоту. Спустился на ровное поле. Гладкая поверхность была упругой и слегка светилась сине-зеленым. Усмехнулся. Это что, так воспринимается мозг? Его поверхность? Так она ведь не гладкая, она вся в бороздках, в извильнах. Чего-чего, а мозгов Сергар насмотрелся. И не только в учебке, где им показывали вынутые из черепных коробок мозги. Когда рядом с тобой прямым попаданием огневки сносит половину черепа твоего товарища, и его мозг вываливается, плюхаясь на твою ступню, как выброшенная на берег медуза, волей-неволей запомнишь, как выглядит эта желто-красно-серая плоть. Фах! Во все стороны полетели щупалы нити силы. Они покрыли небо, будто паутиной. Посыл задания. Найти. Образ. Найти. Дзинь-дзинь-дзинь. Ниточка задергалась. Поймал. Поймал. Фах. Втянулись ниточки, кроме одной, тут же сделавшейся толстой, крепкой, а на конце ее что-то билось, что-то живое. Рыбка. Птичка, попавшая в силки. Дернул. Не идет. Крепко сидит. Ну что же, если птичка не идет к охотнику, охотник придет к птичке. Вжик. Мелькнуло, моргнуло, нет равнины, нет света. Комната, освещенная вечерним солнцем. У стены телевизор, большой, просто огромный. Сергар никогда таких не видел, чуть ли не в пол стены. На экране целуются мужчина и женщина, страстно, в засос. Экран моргнул, и вот эта парочка извивается в судорогах страсти, стонет, корчится. Сергар поморщился. Он не ханжа, но все-таки не понимает людей, которые делают это по своей воле, показывают то, что интимно и касается только двоих. Ну, троих, если уж приспичило. Но не тысяч же. Девушка была тут, в ночной рубашке, прозрачной, кружевной, ничего не скрывающей. Она сидела на диванчике перед телевизором и внимательно смотрела, как мужчина с неестественно огромным членом взгромождается на хрупкую сисястую девицу. Девица ненатурально вопила, изображая неземную страсть. И Сергар невольно фыркнул. Он видел представления комедиантов, которые играли страсть гораздо достовернее, и для этого не приходилось показывать свои интимные прелести. И возбуждали эти комедианты гораздо сильнее. «И как ты смотришь такую дрянь?» Сергар уселся на мягкий пуфик у стены, уперев руки в колени. Кстати сказать, в этом придуманном мире он был таким, каким помнил себя всегда. Крепкий, жилистый мужчина за 30, темноволосый, зеленоглазый, со шрамом на виске и полоской белых волос на затылке, следом скользнувшего по черепу меча. «Ой, ты откуда взялась?» Девушка вскочила, на ней тут же появился строгий, почти мужской костюм, а в руке сковорода. Видимо, душа девицы считала это оружие совершенно неотразимым. Сковорода была огромной, но девица держала ее легко одной рукой, чего только не бывает во сне. «Ты хочешь меня забрать, смерть?» В голосе девицы появились истеричные нотки, она размахнулась и... Сергар едва успел уклониться от удара. Рукоять сковороды сделалась такой длинной, что позволила этой чертовой девке нанести сокрушительный удар, оставивший на стене глубокую вмятину. «Ты что, обалдела?» Сергар выскочил на свободное место посреди комнаты, следя за тем, чтобы у него оставалась свобода маневра, принял боевую стойку, справедливо ожидая от собеседницы любой пакости. «Я за тобой пришел, спасать тебя. Меня мать твоя послала». «Ты смерть, я не верю, ты смерть, я не дамся, я не дамся, я не дамся, и...» Девица вдруг завертелась, закружилась, из одежды на ней остались только узкие кольчужные трусики, да кольчужная же блузка с остальными пластинами на груди. Где она видела такой наряд? Почему приняла этот облик? Нетрудно догадаться. Телевизор. В представлении девушки именно так выглядит крутая девица, способная отбиться от любой напасти, даже от самой смерти. Кем она видит Сергара? И это тоже понятно. Если он видел эту душу, как красивую молодую девчонку, коей она, в общем-то, и была, то та видела перед собой лишь смерть, в черном плаще с капюшоном, с косой, которой та размахивала, норовя добить несчастную жертву. Так вот о какой опасности говорили древние трактаты. Мелькнуло в голове Сергара, и тут же все мысли вылетели, выбитые могучим ударом одного из тех мечей, что девка держала в руке. Хорошо еще, что он успел соорудить на голове стальной шлем, на котором теперь осталась глубокая зарубка. «Меня твоя мать послала, Зоя Федотовна». Сергар едва уклонился от сдвоенного удара мечей, распоровших воздух прямо у его плеч. Девица на пару секунд остановилась, но только для того, чтобы яростно выдохнуть. «Мама не могла послать за мной смерть, она скорее сама бы умерла. Умри, сука костлявая». Вжик! Кланг-кланг! Сергар вырастил небольшой щит, меч с тупым лезвием, теперь можно было воевать. Самое глупое в этом всем было то, что он не мог нанести девке удара, не мог принести никакого вреда, и не потому, что вообще не мог, силы и умений не хватало, а потому, что этого делать было нельзя. Каждый удар по душе мог ее разрушить, лишить воспоминаний, или хуже того, разорвать всю личность до основания, и тогда вместо души остались бы только негодные лоскуты ее плоти, ни на что негодные, не способные оживить тело. Клаш, клаш. Девка билась на удивление умело, насмотрелась фильмов. Конечно, против Сергара она ничего не могла, даже пробить ее защиту, но стоит ошибиться, стоит ослабить внимание, получить по башке в иллюзорном мире не менее опасно, чем это было бы в мире реальном. Может, еще опаснее. Рану реальную можно залечить, а вот рану на душе? Вряд ли. Остановись. Меня зовут Олег. Не соврал, зовут. Меня послала твоя мать. Я лекарь и хочу тебя вылечить. Хочу вытащить из этой темницы. «Это не темница!» — рыкнула девка, закручивая особо хитрую спираль, удлиняющимся по ее желанию мечом. «Это крепость! И ты, старая мерзкая сука, тут сдохнешь! Ты не заберешь меня!» «Клаш, клаш, клаш! Бам!» Щит разлетелся деревянными занозами. «Бам!» Вместо мечей девушка теперь орудовала двумя дубинными шарами, усаженными острыми шипами. От ударов этих страшных орудий убийства разлеталась домашняя утварь, так любовно собранная в этой крепости. Разлетелся телевизор, вдребезги разбился чайный сервиз, стоявший на полках. Сами полки в полированной мебельной стенке были превращены в древесное крошево. В комнате будто порезвился бешеный жеребец, волю побесившийся на паркетном полу. Его стальные подковы разнесли все, до чего смогли достать. «Получи, получи, сука!» Девица визжала так, что заглушала стоны развратной парочки, невесть как снова оказавшейся в целом нетронутом телевизоре. Комната приобрела прежний вид. Похоже, девица, сама не осознавая того, поддерживала равновесие придуманной норки, в которую забралась, прячась от смерти. «Вот оно что. Равновесие!» — стукнуло в голову лекарю, и он решился. Отпрыгнув назад, испарил свое оружие и, сделав пас, метнул в стену комнаты самую мощную огневку, какую мог создать, представив, что и он, и девушка защищены магическими экранами. Огневка получилась знатная, громадная, в обхват. Таких в жизни не бывает. И грохнула она, будто корабельное орудие, выстрелы которого Сергар видел по телевизору. Стену просто вынесло, разнесло в клочья, а комнату заволокло гарью и дымом. Стена тут же появилась снова, но хозяйка крепости была вынуждена замереть, занятая восстановлением прежней структуры. И тогда Сергар напал. Могучий удар сбил девушку с ног, вбив ее в стену, с которой посыпались книги, картинки, какие-то фигурки, любовно расставленные на полочках. Сергар выпустил мощный заряд силы, представив, что вяжет девицу с ног до головы толстенными путами, больше похожими на корабельные канаты. Теперь, если бы с пленением ничего не вышло, если бы душа девушки смогла порвать путы, участь незадачливого лекаря была бы предрешена. Сука смерть точно осталась бы в этой крепости навсегда, в виде груды костей. Девушка рванулась, канаты натянулись, затрещали и выдержали. Завыла, зарычала, потом начала плакать, рыдать, жалобно всхлипывая, как маленький ребенок. И тогда Сергар взвалил ее на плечо, подошел к двери, которую создал в стене, и высадил эту дверь ногой, разнеся на мелкие кусочки. Путь был свободен, и Сергар шагнул за порог. Девушка вскрикнула, затряслась, кровать заходила ходуном, девицу, зажатую под телом лекаря, били судороги. Затрясся Олег, он будто боролся, пытаясь прижать пациентку к постели. Оба рычали, хрипели, завывали, и выглядело это так страшно, что Зоя все-таки не выдержала. Она бросилась к кровати, хотела схватить Олега за плечи и стащить с дочери, но не успела. Маша перехватила ее руки и отбросила женщину прочь. «Не трогай!» — он сказал, чтобы ему не мешали. «Она умрет, она сейчас умрет, он ее убивает!» Взвизгнула Зоя и снова бросилась вперед. Но Маша была на стороже. Схватив безутешную мать за волосы, она рванула ее в сторону, добавив коленом в обтянутый халатом зад с такой силой, что старшая медсестра с грохотом врезалась в дверь туалета. На пару секунд Зоя застыла на полу, упав на колени, ошеломленный ударом. Лицо женщины скривилось в гримасе, достойной медузы Горгоны, и через мгновение в ее руке оказалось оружие, эмалированное ведро с отбитым краем. Размахнувшись, Зоя Федотовна метнула этот снаряд в голову Маши, спокойно, с прищуром ожидавшей атаки поверженной соперницы. Ведро с невероятным грохотом врезалось в стену, покатилось по полу, не причинив увернувшейся Маше ни малейшего вреда. Чего-чего, а драться Маша научилась еще в детстве. Тот, кто не умеет дать сдачи, не может выжить в этой жизни, особенно на их улице. «Что? Что случилось?» В комнату попытался проникнуть постовой, но швабра, которая была подперта дверь, не дала ему этого сделать. Полицейский лишь заглянул в щель между косяком и дверью и тут же отпрянул, пораженный открывшейся картиной. На кровати лежал голый Олег, из-под которого виднелись конечности и голова голой же девицы, а над ним таскали друг друга за волосы разъяренные медсестры. Блузка на груди Маши была порвана вместе с лифчиком, груди вырвались на свободу, а из носа Зои Федотовны капала кровь, покрывая халат сочными рубиновыми пятнами. Постовой не успел ничего предпринять. Сильный удар девичьей ноги уже захлопнул дверь, отрезав его от сверхинтересного зрелища. «Назад! Не смотреть! Убью!» В Маше проснулась настоящая валькирия или берсерк в женском обличье. Она поудобнее захватила Зою Федотовну за шею и классическим броском через бедро шваркнула платяной шкаф, полностью выведя из строя гадкое изделие рук пьяного мебельщика, 10 лет ожидавшее, когда кто-то наконец прекратит его уродское существование. Оглушенная Зоя Федотовна застыла на полу. Юбка ее задралась выше пояса, обнажая красивые черные трусики и края черных чулков. По коям уже спустились дыры стрелки. «Мам, что тут происходит?» Слабый голос девушки прозвучал, как гром среди внезапно наступившей тишины. «Ой, я голая, и мужик на мне. Ты кто такой?» «Дед Пихто!» — вдруг заржала Маша, опускаясь на пол у стены и откидывая голову назад. «Суженый ряженый, вот кто твою мать! Ой, я не могу! Нет, я тоже как-то проснулся после дискотеки. Ничего не помню, и мужик голый. Ой, я сейчас умру со смеху. Ой, я не могу! У меня истерика, вашу мать! Нет, ты, Олежа, с тобой точно не соскучишься!» «Мам, да что тут делается?» Снова плаксивым голосом спросила девушка, зажимая грудь, скручиваясь в позу зародыша и глядя на то, как слезший с нее мужчина медленно натягивает штаны, шатаясь, держась за стенку кровати одной рукой. «Мам, а что это за люди? А чего ты в крови?» «Я тебе все потом объясню», — хрипло ответила Зоя, поднимаясь с пола. Она не плакала, не радовалась, у нее не осталось ничего, кроме огромного облегчения, а еще чувство благодарности к этому усталому бледному парню, молча усевшемуся на табурет и прислонившемуся спиной к стене. «Это тот, кто тебя вылечил, дочка, твой спаситель. Его звать Олег, а мы скоро пойдем домой». И тут ее вдруг прорвало. Зоя упала на пол, рыдала, била кулаками по полу, села, раскачиваясь и только приговаривала. Я верила, они говорили никогда, а я верила. Господи, спасибо тебе, Господи, ты помог, ты!» «Не он помог, а Олег», — кривясь бросила Маша, заправляя груди в изорванный французский лифчик. «А ты мне должна еще два комплекта нового белья и две блузки за моральный ущерб. Ну нельзя же быть такой дурой, а? Сказали же, не мешай. Еле справилась с кобылищей. Тьфу, жалко лифчик. Выбирала-выбирала. Их!» «Олега мне Бог послал», — выдохнула Зоя. «Спасибо, спасибо. Куплю я тебе лифчик. Три лифчика. Господи, ну как же хорошо-то, а? Спасибо, спасибо всем». Девушка сидела на кровати, закутавшись в простыню, и видно было, она ничего не понимает. Совсем ничего. Но самое главное, теперь может понять. Душа вернулась в тело. Все-таки смогли.